Глава 65. Сначала они забрали Кору из отеля, а затем заехали за Тиной в трейлерный парк. Отправив СМС в службу проката автомобилей, они оставили вторую машину на парковке для самовывоза. Теперь их осталось пятеро, и они со всем багажом помещались в одну машину, хотя было и тесновато. После еще одной остановки на окраине Тёнсберга, где они молча позавтракали в придорожной закусочной, их путь в Осло продолжился. Во время поездки они рассказали Коре, как им удалось раскрыть убийство в посольстве. «Александр Йоргенсен», — повторила Кора с заднего сиденья. «Кто бы мог подумать?» Сабина была за рулем и взглянула на нее в зеркало заднего вида. «Что с ним может случиться?» Глядя в окно, Кора наблюдала за проплывающим мимо пейзажем. «Норвежская прокуратура возбудит против него уголовное дело, и если окружной суд Осло признает его виновным, он будет приговорен к тюремному заключению сроком до 20 лет. Учитывая тяжесть преступления, его, скорее всего, поместят в тюрьму строгого режима. Если повезет, то, отсидев половину срока, он будет переведен на остров Байтой. Это самый большой остров в Осло-фьорде, где заключенных готовят к жизни после тюрьмы». Она посмотрела вперед. «Норвегия немного более социальна, чем другие страны. Если вы относитесь к заключенным как к животным, они будут вести себя как животные. Простая психология». Она пожала плечами. «Мы сейчас едем в аэропорт?» «Сначала вернемся в Рагнар-Лодброк», — сказал Снейдер, сидевший рядом с Сабиной. «Мне срочно нужен душ и чистая одежда. А потом у меня будет долгий и неприятный разговор с моим боссом». Ван Нистельрой устроил ему настоящую взбучку. Сабина на мгновение открыла окно, чтобы впустить в машину свежий воздух. Единственными, от кого не пахло пеплом, дымом и гарью, были Кора, которая накануне вечером приняла душ в отеле, и Тина, которая даже не находилась рядом с огнем. Кора наклонилась вперед к Снейдеру. «А потом?» «Мне еще нужно кое-что сделать в Осло». Кора на мгновение задумалась, затем спросила. «Это как-то связано с утечкой данных?» Сабина от неожиданности дернула руль в сторону. Краем глаза она увидела, как Снейдер медленно повернулся назад. «Что вы об этом знаете?» Его голос звучал холодно. Кора сохраняла спокойствие. «Вы уже выяснили, что утечка шла через Катарину Фонтун?» «Вы знали об этом?» — прорычал Снейдер. «Бенде, не я лично», — поправила она его. «Но у нас было лишь смутное подозрение». Сабина покосилась на нее. «Как БНД вообще получила эту информацию?» «Так это была Катарина Фонтун?» — настаивала Кора. «Да, черт возьми!» — рявкнул Снейдер. «Что вы об этом знаете?» «Утечка данных затрагивает не только ваше федеральное ведомство уголовной полиции, но и федеральную разведывательную службу», — объяснила Кора. Она подняла руки в извиняющемся жесте. «Да, у нас тоже уже год как утечка, и мы не можем понять ее происхождение». «Это, по крайней мере, объясняет, почему вы обязательно должны были поехать с нами», — сказала Сабина. «Дело было вовсе не в убийстве посла и отношениях Норвегии с МИД». «По крайней мере, не в первую очередь», — признала Кора. «Моя миссия состояла в том, чтобы выяснить, действительно ли посол была виновницей утечки, и если да, то было ли ее убийство как-то связано с передачей данных». «Как здорово, чтобы КА и БНД с самого начала работали вместе так открыто и слаженно». «И дальше?» — настаивала Сабина. Кора пожала плечами. «Если бы посол владела конфиденциальной информацией, будь то из БКА или БНД, я должна была изъять документы». «А поскольку вы с самого начала не играли в открытую, и нам пришлось выяснять все самим», — фыркнул Снейдер, «один из моих людей теперь мертв, а другой тяжело ранен. Я бы с удовольствием вышвырнул вас из машины». «А что мне было делать?» — резко ответила Кора. «Речь шла о национальной безопасности. Вы бы поступили так же. На самом деле, мне и сейчас не следует говорить с вами об этом. Так что считайте это свидетельством доверия». «Мне плевать на свидетельство вашего доверия». Снейдер снова посмотрел вперед. «Молитесь, чтобы хотя бы Кшиштоф выжил». Остаток пути прошел в ледяной тишине, и у Сабины было достаточно времени обо всем подумать. Да, Кора солгала им, Но на самом деле она была не так плоха, как изначально думала Сабина. Как и у всех, у нее были свои начальники, а значит, приказы и распоряжения, которые она должна была выполнять. И то, что Кора пыталась снискать расположение Снейдера, чтобы завоевать его доверие, вероятно, было частью ее задачи. Около полудня они добрались до Рагнар-Лотброк. Вот менеджер отеля удивился, что они все-таки решили снова заселиться в свои номера. По крайней мере, у них не будет обратного рейса в Висбаден. Когда Сабина, Тина и Марк вытаскивали свои плотно утрамбованные вещи из багажника, Снейдер прошел мимо них, не предложив помощи. «Позаботьтесь о моем чемодане», — велел он Сабине. «Само собой, разумеется», — язвительно ответила она. «А вы чем займетесь?» Снейдер подозвал ее кивком. Когда они отошли от остальных на достаточное расстояние, он понизил голос. «Возникает вопрос. Откуда Катарина фон Тун получала внутреннюю информацию о БК и БНД? Она могла быть максимум посредником, но не кротом». «Может быть, Хокон знает?» — предположила она. «Скорее всего, он просто перевозил документы своим контрабандным маршрутом». Снейдер задумчиво нахмурился. Наконец, черты его лица разгладились, и он глубоко вздохнул. «Отправляйтесь в отель, зарегистрируйтесь и вздремните пару часов. Вы мне еще будете нужны сегодня, выспавшийся и отдохнувший». «А вы?» — повторила свой вопрос Сабина. «Мне нужно кое-что сделать». Он развернулся и направился в сторону городского центра, разговаривая по телефону. Сабина проводила его взглядом, пока он не скрылся из виду.